«Расскажи мне о муже», — попросил он, снова облокачиваясь на стол. «Как он поживает?» «Шарль?» — спросила Ариана, удивленно подняв брови. «Я уже много лет его не видела, и чем меньше я его вижу, тем лучше себя чувствую». «Ты уверена?» «На все 100. Шарль неудачник, который спит и видит, как бы трахнуть санитарку. Ты сам знаешь. Но после того, как он тебя бросил, ты больше не вышла замуж. У тебя не было спутников жизни. Тебе-то какое дело?» Наконец, ее линия обороны дала трещину. В голосе послышались низкие ноты. Манера выражаться стала менее корректной. Омега шла по гребню стены. «Говорят, Шарль все еще тебя любит». «Ну вот оно что. Ничего другого я от этого придурка и не ожидала». «Говорят, он начинает понимать, что санитарки тебе в подметке не годятся». «А еще бы, где я, где эти свиноматки, Жан-Батист?» Эсталер наклонился к Данглару. «А в пятачке свиноматки тоже есть кость?» – прошептал он. «Думаю, да», – ответил Данглар, знаком показав, что этим они займутся позже. «Говорят, Шарль хочет тебе вернуться. В Лилле ходят такие слухи». «Вот оно что. Не боишься, что будешь слишком старой, когда он вернется?» Ариана издала почти светский смешок. «Старение, Жан-Батист, это извращенный замысел, вышедший прямиком из порочного воображения Господа. Сколько лет ты мне дашь? 60?» «Ну что вы, конечно, нет», — вырвалось у Эсталера. «Заткнись», — оборвал его Данглар. «Вот видишь, даже молодому человеку это из... Что это?» Ариана взяла сигарету, вновь создавая дымовую завесу между собой и Омегой. «Ты зашла ко мне незадолго до моего переезда, чтобы сориентироваться на местности и открыть дверь на чердак, едва не сведя с ума в ту ночь мудрого Лусио Веласко. Что ты надела? Маску? Чулок?» «Кто такой Лусио Веласко?» «Мой сосед-испанец. Открыв дверь чердака, ты могла попасть туда в любой момент. Ты появлялась по ночам и тихо скользила там, потом уходила». Ариана стряхнула пепел на пол. «Ты слышал шаги наверху?» «Да». «Это она, Жан-Батист. Клер Ланжевен, она ищет тебя». «Да, ты очень хотела, чтобы мы в это поверили. Я должен был рассказать о ночных визитах, постоянно подпитывая миф о медсестре, которая бродит вокруг меня, готовясь нанести удар. И она бы нанесла его твоей рукой, вооруженной шприцом или скальпелем. Знаешь, почему я не особенно беспокоился?» «Нет, этого ты не знаешь. А тебе следовало бы побеспокоиться. Она опасная особа, я тебя предупреждала. Дело в том, что один призрак у меня уже живет. Святая Кларисса, видишь, как все несуразно. Ее убил дубильщик в 1771 году, — подсказал Данглар. «Голыми руками», — добавила Дамберг. «Слушай, внимательно, Ариана, ты не можешь всего знать. Ну, так вот, я считал, что по чердаку бродит святая Кларисса, или скорее, что Лусио обходит его дозором, он тоже излучает внутренний свет, еще какой. Старик очень беспокоился, когда у меня ночевал Том, но он тут ни при чем. По чердаку ходила ты. Это была она. Ты никогда о ней не расскажешь, не правда ли? Об Омеге». «Никто не говорит об Омеге. Мне казалось, ты читал мою книгу. У некоторых двойняшек может образоваться трещина. Ты сама написала. Только у недоделанных». Допрос продлился до утра. Ромена уложили в комнате с кофейным автоматом, а Эсталера на раскладушке. Данглар и Вейренг поддерживали комиссара перекрестным огнем вопросов. Ариана, несмотря на усталость, все равно не вылезала из шкуры Альфы. Она не протестовала против бесконечного допроса, по-прежнему ни во что не вникая, но и не отрицая существование Омеги. В 4:40 Вейренг встал и, прихрамывая, пошел за кофе. «Мне с капелькой миндального сиропа», — любезно объяснила ему Ариана, не поворачиваясь к столу. «У нас нет сиропа», — сказал Веренг. «Мы тут смесь приготовить не сможем». «Жаль». «Не знаю, найдется ли миндальный сироп в тюрьме», — пробормотал Данглар. «У них там не кофе, а бурда. И крысиная отрава вместо жратвы. Каким только дерьмом не кормят заключенных». «Почему, черт возьми, вы мне говорите о тюрьме?» — спросила Ариана, сидя к нему спиной. Адамберг закрыл глаза, моля третью девственницу прийти ему на помощь. Но в этот час третья дева видела десятый сон под чистыми голубыми простынями в новомодном отеле Вевре, не ведая о трудном положении своего спасителя. Вейренг проглотил кофе и безнадежным жестом отставил чашку. «Остановите, господин сражения! Хватало силы вам и хитрости поныне брать с боем города, захватывать твердыни, но эта крепость вам вовек не сдастся в плен. Само безумие — вот имя этих стен». «Согласен», — отозвался Адамберг, не открывая глаз, — «увидите ее. Вместе со стеной, смесями и злобой. Терпеть ее нет сил». «Чистый ямб», — отметил Веренг. «Терпеть ее нет сил». «Неплохо для начала». «Ну так любой легавый будет поэтом». «Если бы», — сказал Данглар. Ариана сухим щелчком защелкнула зажигалку, и Адамберг открыл глаза. «Мне надо зайти домой, Жан-Батист. Не знаю, к чему ты клонишь, но я достаточно опытна, чтобы догадаться, что почем. Предварительное заключение, да? Мне надо забрать кое-какие вещи». «Тебе принесут все, что нужно». «Нет, я должна сама. Не хочу, чтобы твои подчиненные копались грязными лапами в моих вещах». Впервые во взгляде Арианы, которую Адамберг видел только в профиль, промелькнули гнев и тревога. Омега пошла на приступ. Этот диагноз она могла бы поставить сама, потому что Омеге надо было сделать что-то жизненно важное. Они посидят с тобой, пока ты будешь собирать чемодан, но ни до чего не дотронутся. Я не хочу, чтобы они сидели там. Мне надо остаться одной. Это моя частная жизнь, ты можешь понять. Если боишься, что я сбегу, поставь своих мудаков под дверью. Своих мудаков? Омега стремительно поднималась на поверхность. Адамберг не спускал глаз с ее профиля, бровей, губ и подбородка, угадывая движение новых мыслей. В тюрьме не дадут миндального сиропа. Одну только бурду. В тюрьме нельзя будет приготовить смесь. Там нет ни фиалки, ни гренадера, ни мяты, ни марсалы.